Глава третья. Индивидуальное занятие с Алисой Алексеевной, моей самой взрослой ученицей, подходит к концу. Она так старается обвести контур последней буквы, что рука начинает дрожать. «Не волнуйтесь, Алиса», — говорю я, плавно опустив ладонь на ее напряженное предплечье. «Это всего лишь буква. Вдохните, задержите дыхание и медленно выдыхайте. Не сжимайте сильно карандаш. Вот видите, отлично получилось. Вы большая молодец». «Вы мне льстите, Адель», — говорит она с досадной улыбкой. «Никакая я не молодец. Разве это буквы? Коряги какие-то». Отложив в сторону распечатки для прописи, я складываю руки на столе и смотрю на женщину, которая совсем не верит в себя. Так говорят почти все мои ученики на первых занятиях. Но у нас с вами уже 12-е. И вы, позвольте заметить, уже многого добились. У вас отличные результаты, Алиса. Никогда не обесценивайте свои способности и достижения. Договорились? Я постараюсь. Ответ меня нисколько не удовлетворил, но обсудим это позже. А сейчас я хочу вас спросить. Вы подумали над моим предложением? Подумала, отвечает она, укладывая в большую замшевую сумку-мешок канцелярские принадлежности. И я пока откажусь. Поймите, мне и без того нелегко приходить сюда и брать уроки по письму и чтению. А вы предлагаете мне заниматься с целым классом молодых людей. Что они подумают обо мне? Алиса, сюда приходят люди разных возрастов и социальных статусов. Каждый из них по самым разным причинам не умеет читать, не умеет правильно держать в руке карандаш и всю свою жизнь избегает текстов. И работают они там, где нужны руки, а не голова. Вы делаете то же самое. Напоминаю, заглядывая в ее зеленоватые с желтым глаза. Вот скажите мне, что вы сами думаете о таких людях? Я понимаю их. Тогда почему же вы считаете, что о вас они подумают как-то иначе? Адель, мне 52 года, говорит она, стыдливо опустив глаза. Но выгляжу я еще старше, я это знаю. У меня была непростая жизнь. А всякая беда превращается в глубокую морщину. Дожить до этого возраста, будучи совершенно безграмотным человеком, это очень стыдно. У нас здесь не высшее общество, где принято разглагольствовать о международной политике, делиться экономическими прогнозами или обсуждать внутренние конфликты известных персонажей в классической литературе. Сюда приходят люди, которые хотят изменить свою жизнь, которые всегда мечтали об этом, но по самым разным причинам не могли себе этого позволить. У каждого они свои. И, к сожалению, чаще всего глубоко печальные. Поймите, я не имею ничего против индивидуальных занятий. На первых порах они помогают человеку влиться в атмосферу учебы и свыкнуться с новым и незнакомым процессом в своей жизни. Но когда я не вижу больше смысла в таких занятиях, я непременно предлагаю учащемуся изменить формат обучения, поскольку в группе материал усваивается намного лучше и быстрее, не говоря о совершенствовании практических навыков. Плюс ко всему это общение, это коллектив, это совершенно иная атмосфера и настроение. Вы почувствуете такую поддержку, что наконец осознаете, вам подвластны даже горы. И вы уже одну из них одолели, Алиса. Вы обратились к нам, а это огромное достижение. Очень вас прошу, давайте проведем следующее занятие в группе. И я уверена, что после него вы скажете мне, почему я не сделала этого раньше. Тук-тук, раздается голос Ники и стук в дверь. Добрый день, девушки! Здороваюсь кивком, а Алиса, прижимая к себе сумку и явно раздумывая над моими словами, приветствует директрису смущенной улыбкой. Могу я добавить? Заходит Ника в класс и садится рядом с Алисой, отчего-то даже вздрагивает. Ей как будто и тут стыдно за себя. Во-первых, вам, Алиса, стоит прислушаться к словам Адель. Такой, как она, больше нет. Эта программа целиком и полностью создана ею. Она ее мать. Ух, закатываю глаза, заметив добрую улыбку на женских губах, окруженных сеткой мелких морщин. Спасибо. И благодаря своим ученикам разным по возрасту, по взглядам, по интересам и статусу, но идентичным по проблеме, она постоянно совершенствует ее. И если Адель настаивает на занятии в группе, значит, в этом действительно есть смысл. Поверьте мне, — говорит Ника, опустив ладонь на ее хрупкое плечо. Я знаю, о чем говорю. Один раз я не услышала того, что она пыталась мне сказать. И это вылилось в большую проблему. Ладно, понятно. А что там во-вторых? Смотрю на нее снисходительно. А во-вторых, это, пожалуй, самое интересное. Полушепотом отвечает Ника. Администрация одобрила наш проект. Серьезно? Вытаращиваю глаза. Уже? Что значит уже? 9 месяцев за него боролись. Улыбается Ника, глядя на меня, а потом на ничего не понимающую Алису. Уже с этой осени вам, Алиса, не придется платить за занятия. Как это? Дело в том, что мы при непосредственной поддержке первой леди нашего города разработали проект, согласно которому люди от 40 до 55 лет, не имеющие начального общего образования, могут получать образовательные услуги в нашем центре совершенно бесплатно. И вы входите в эту категорию. Это правда? Моргает она часто-часто. Да. Насколько мне известно, уже завтра об этом объявит мэр. Так что смотрите вечерний выпуск новостей. «Это прекрасно!» — хлопаю в ладоши. «И, кстати говоря», — сообщает Ника, глядя на меня с гордостью, «этот проект получил шанс на существование исключительно благодаря инициативе Адель. Она считает, что такая мера поможет взрослым людям перешагнуть через свои страхи и чувства стыда, чтобы помочь себе сделать жизнь проще, легче и интереснее. Ведь вы не одна такая, Алиса». Вы нашли в себе силы признать свою слабость, чтобы потом обернуть ее в силу. Но другие этого не могут, к сожалению. Им нужен толчок и понимание того, что они не одни, и есть место, где их всегда будут ждать. Класс, говорю одними губами и поднимаю вверх большой палец. Я это к тому, что следующее занятие должно пройти именно в группе. Вам не просто понравится, вы останетесь под большим впечатлением. Ты так говоришь, будто мы тут развлекаемся. Я не знаю, что она делает со своими учениками, но уверяю вас, смотрит Ника на Алису. Каждый раз они выходят из класса довольные и счастливые. Они выходят из класса со знаниями, это во-первых. А уже потом счастливые и довольные. Простите меня за вопрос, обращается к нам Алиса. А вы случаем мне? Мама и дочь, опережает ее Ника. Да, Адель моя дочь. «Я так и подумала, когда впервые вас увидела», — говорит она Нике, а потом смотрит на меня. «Вы так похожи на свою маму». Мы с Никой переглядываемся. Такое нам говорят впервые. «Вы наверняка ею очень гордитесь». «Безусловно», — улыбается Ника. «Она у меня умница». «А у вас есть дети?» «У меня сын», — делится Алиса. «Я родила его очень рано». Ему бы уже было 36 лет. Ох, вздыхает Ника. В 2 года подхватил ветрянку, и организм не справился. Он был слабеньким мальчиком, да и я, молодая и неопытная, совсем не знала, что делать. Он был моим единственным ребенком. Мне очень жаль, что вам пришлось пережить такое горе, Алиса. «Да», — вздыхает она, опустив голову. «А у вас еще есть дети?» «Да, у меня есть сын, и скоро ему исполнится 34 года». «Старший брат», — улыбается Алиса, взглянув на меня. «Вам очень повезло, Адель. Я всегда мечтала о старшем брате. Мне почему-то казалось, что он непременно защитит меня от всех бед». «Он, наверное, всех женихов от вас отгонял?» «Пока вы не встретили того самого, да?» Кивает она на мое обручальное кольцо. Наши с Никой взгляды встречаются снова, но молниеносно отскакивают друг от друга в разные стороны. Что бы сказала сейчас Алиса, узнав, что мой старший брат на самом деле мой муж? «Всякое бывало», — отвечает за меня Ника. «Ну так что, вы согласны на предложение, Адель?» «Хорошо», — на выдохе отвечает Алиса, с улыбкой закрыв глаза. «Следующее занятие будет в группе». До слов о старшем брате, я бы по-настоящему обрадовалась ее решению. Нет, я и сейчас рада. Просто почему-то даже улыбка дается с невероятным трудом. «Отлично», — говорю, складывая свои распечатки в стопку. «Это правильное решение, можете не сомневаться». Что если Аверьян и впрямь сожалеет о том, что мы сделали? Вдруг эта проклятая тема с братом и сестрой так и продолжает всплывать в его жизни, протекающей вне нашего дома? Вдруг это давит на него настолько, что я стала ему противна, и он просто не знает, как сказать мне об этом? Желаю хороших выходных Алисе и складываю учебные материалы в ящик стола. Интересно, сколько раз после нашей с Аверьяном свадьбы Нике приходилось вот так же неловко улыбаться при упоминании о ее дорогих и любимых детях, которыми она очень гордится. Поднимаюсь в свой кабинет с тяжелым камнем на сердце. До проблем в наших с Аверьяном отношениях я и думать забыла о том, кем нас считали все вокруг. Мне было не до этого, и ему, я уверена, тоже. Нас накрывали чувства и эмоции. Мы охотно отдавались страсти даже в самых неудобных для этого местах. И нам было все равно, что о нас могли подумать. Я горела предстоящей свадьбой, рисовала в своих фантазиях лучшую и счастливую жизнь рядом с самым прекрасным мужчиной на свете, не беря во внимание чувства родителей и трудности, с которыми им предстоит столкнуться. Вообще-то, поначалу я это делала. Но Аверьян убедил меня, что мы справимся. Что рано или поздно все, кого эта тема так тревожит и вызывает возмущение, успокоятся. Нам не должно быть до них никакого дела. «Шторм не вечен», — говорил он. «Даже море устает волноваться». Мой телефон молчит. А во входящих только одно сообщение от Полины. Она предлагает встретиться на следующих выходных. Начинаю писать ответное сообщение, как вдруг дверь кабинета медленно открывается и снова появляется Ника. «К тебе можно?» Я вижу тень вины в ее глазах, и от этого мне становится совестно. Знаю, что при других обстоятельствах Ника бы с радостью рассказала моей ученице о том, как ее любимая дочь вышла замуж. Какой замечательный и необыкновенный у нее зять, и что они с мужем с нетерпением ждут внуков. Но это, очевидно, не так легко сделать, ведь зять ее сын. «А я думала, ты проведешь сегодняшний день в постели, потягивая минеральную воду из трубочки и с нетерпением ожидая, когда же подействует обезболивающее». Ника улыбается и садится на диван. А я достаю из шкафа легкий пиджак из оказамши и сумочку. «Вчера было весело, конечно, но не настолько, чтобы я сегодня страдала», — отвечает она с улыбкой. «Я надеялась, вы с подругами к нам приедете». «У нас была своя вечеринка». «Адель, у тебя все хорошо?» — спрашивает она, внимательно наблюдая за мной. «Да, а что такое?» «Не знаю. Мне кажется, что в последнее время ты как будто чем-то огорчена. У вас с Аверьяном все нормально?» «Да, вполне», — отвечаю, надевая пиджак. «Он много работает, да?» «Просто я ему как не позвоню, он все время в студии. Папа сказал, вчера даже в бар не заехал, чтобы поздравить Пашу. И часто он работает допоздна». «Ты спрашиваешь, как его мама или как моя подруга?» Уточняю, мысленно обозлившись на Архипа. Я знала, что он обманул меня, но, убедившись в этом окончательно, хочется немедленно заорать во все горло от обиды и раздражения. «А как бы ты ответила в обоих случаях?» Деланно улыбаясь, поднимаю вверх большой палец и отвечаю. «К сожалению, так и есть. В последнее время Аверьян работает очень много. Но я его поддерживаю и горжусь его успехами». Поднимаю указательный палец и, резко стерев фальшивую улыбку с лица, даю второй ответ. «Вчера он заработался настолько, что решил остаться на ночь в студии. Ну или где-то еще». «Аверьян что, не ночевал дома?» «У него много работы. отвечаю, поправляя воротник перед зеркалом. 24 часов ему, очевидно, недостаточно, чтобы все успевать. Понимаю, что поддаюсь обиде и злости. Мне не стоило говорить Нике об этом, учитывая, что она наша с Аверьяном мама. Черт, она ведь его мама, родная мама. Да я и сама не могу понять, кто она мне сейчас, мама, подруга или свекровь. Какие темы я могу обсуждать с ней, а какие остаются под запретом? Ты говорила, что хочешь проехаться по магазинам. Резко меняю тему. Можем сделать это завтра, если ты не занята. Ника так долго и молчаливо смотрит на меня, что я уже собираюсь взорваться, как бомба от злости на себя. Какого черта я не откусила собственный язык, говоря ей о том, что ее сын не ночевал вчера дома? Внезапный стук в дверь махом охлаждает мой закипающий мозг. Отличная возможность сменить картинку и настроение угнетающей атмосферы. Взбив волосы пальцами, подхожу к двери и открываю ее в надежде увидеть за ней того, кто в ближайшие несколько минут займет мое личное время. Ведь только это заставит Нику немедленно покинуть кабинет. «Аверьян!» — восклицает Ника, когда я открываю дверь и смотрю в неповторимые глаза мужа. «Сынок, рада видеть тебя!» Коротко улыбнувшись Нике, Аверьян продолжает смотреть на меня, возвращая мне то волнующее и трепетное чувство в груди, как когда мы впервые увидели друг друга. «Привет», — говорит он мне. «Привет», — отвечаю, заправив за ухо волосы. «Ты не говорил, что приедешь». «Тогда бы ты так не удивилась». «Знаете что?» — подходит к нам Ника. «А приезжайте сегодня к нам с папой. Пожарим стейки на гриле, выпьем вина на террасе, поговорим». «Завтра воскресенье, так что оставайтесь у нас. Что скажете?» «Отличное предложение, мам, но у нас уже есть планы на эти выходные. И я приехал, чтобы забрать Адель». «Правда?» — спрашиваю я. В ответ на мой глупый вопрос Аверьян молча улыбается. «Ясно», — кивает Ника, глянув на нас. «Что ж, тогда не буду вам мешать. А по магазинам пройдемся в другой раз». Подмигивает она мне, целует Аверьяна в колючее лицо и выходит из кабинета. «Хороших выходных!» «И вам с папой», — говорю я, не сводя глаз с Аверьяна. «Я так рада его видеть, так хочу его обнять, что у меня все внутри дрожит и плавится». «Я скучал по тебе», — говорит он шепотом. Говорит так, что поверить его словам получается очень легко. И я скучала. Сделав один резкий шаг навстречу, Аверьян целует меня, настойчиво и жадно запуская язык в мой рот. Я трепещу, сгораю от желания и бури чувств, одурманивающих мой разум. Захлопываю дверь и тянусь рукой к замку, чтобы провернуть его и запереться в этом кабинете с собственным мужем, которого хочу до безумия здесь и сейчас. Аверьяну удается сделать это быстрее. И когда замок щелкает, он поднимает меня за ягодицы и несет к рабочему столу. «Ты ведь не занимаешься здесь с детьми?» — спрашивает он, вызвав у меня тихий смех. «Нет. За этим столом я составляю расписание, провожу собеседование и занимаюсь сексом со своим мужем». Опустив меня на край гладкой поверхности, Аверьян запускает руку за мою спину, притягивая меня к себе максимально близко. Другой рукой он обхватывает мое лицо и обжигает мне губы властным и страстным поцелуем. Господи, как же мне этого не хватало! Срываю с него кожаную куртку, расстегиваю пуговицу и молнию на черных джинсах, чувствуя под жесткой тканью эрекцию. Его глаза закрываются в сладком блаженстве, когда я запускаю руку под резинку черных боксеров и обнимаю ладонью горячую плоть. «Я рада, что ты приехал», шепчу, кусая его замочку уха. «Я это вижу», — усмехается Аверьян и снимает с меня пиджак. Жадные и нетерпеливые поцелуи сводят меня с ума. По-хорошему, нам бы для начала разобраться с проблемой вчерашнего дня, но вынуждена признать, что я слаба и беспомощна перед ласками и любовью моего мужчины. Охотно повинуюсь его рукам, и поворачиваюсь к нему спиной, позволяя снять с себя брюки палаццо. Завожу руки за голову, запуская пальцы в короткие темные волосы и притягиваю Аверьяна к себе, желая быть искусанной и съеденной. Его пальцы пробираются под мои трусики, и два стремительно заполняют меня, даря первые искры подступающего удовольствия. Властно обхватив мой подбородок, Аверьян вынуждает повернуть к нему голову. Когда его язык глубоко проникает в мой рот, а пальцы в мое истекающее лоно, меня охватывает дикое, необузданное и грязное желание быть раздавленной. Я хочу, чтобы он трахал меня и жестокостью действий напоминал, что мое тело, сердце и душа принадлежат только ему. Я хочу отдаться густой, влажной и безумной страсти на моем рабочем столе, который еще никогда не был замешан в столь прекрасной и грязной деятельности. Махнув головой, чтобы откинуть за спину волосы, медленно достаю из органайзера канцелярские ножницы. Поддеваю режущей кромкой черное кружево на правом бедре и поднимаю глаза на Аверьяна, внимательно наблюдающего за моими действиями. Разрезаю трусики. И мы оба улыбаемся, предвкушая быстрый и горячий секс. «Дай мне», — шепчет Аверьян и забирает ножницы. Он разрезает ими кружево на левой стороне, и трусики слетают с моих бедер. Насладившись соблазнительным зрелищем, мой муж дарит мне заключительный, короткий, жесткий, но глубокий поцелуй, после чего поднимает мое колено на стол и беспрепятственно входит в меня до самого упора. «Какая ты горячая, Адель! Как же я люблю тебя!» На моих губах расцветает улыбка. Сердце рвется ввысь. Каждый раз думаю, что лучше быть не может, но вот снова убеждаюсь в обратном. Мой муж приехал ко мне на работу, чтобы поиметь меня на рабочем столе. Великолепно! Надеюсь, он будет делать это почаще. Мне смешно от того, что на мне нет белья. И меня возбуждает мысль, что мои разрезанные трусики сейчас лежат у Аверьяна в кармане. Мы едем за город, только куда именно, он мне не говорит. Да и все равно, если честно. Главное, чтобы мы были одни, и нам ничто не помешало восстановить утраченную связь. Я смотрю на наши переплетенные пальцы, внутренне трепещу от счастья, когда любящий взгляд Аверьяна окутывает меня теплом. «Я так люблю тебя», — говорю, отбросив всякое чувство вины перед родителями. «Да ее и нет сейчас, ведь Аверьян рядом. И я знаю, что ему все равно на мнение всех, кому нашу любовь не понять». «Ты ведь это знаешь?» «Знаю», — улыбается он. «Но все равно не забывай мне об этом говорить. Мне нравится». Он сжимает мои пальцы, а потом поднимает наши сцепленные руки и целует тыльную сторону моей ладони. «Так и не скажешь, куда мы едем?» «Туда, где нас никто не найдет». «Ммм, как сексуально». «И когда мы приедем, я попрошу тебя выключить телефон». Я сделаю то же самое. «О, боже!» — изображаю дрожь. «Да я уже горю от возбуждения!» Аверьян смеется, перестроившись в крайнюю правую полосу. Он сбавляет скорость и включает указатель поворота. А я не успеваю прочесть надпись на указателе, который уже остается позади. Что там было написано? «Адель!» — вдруг обращается он ко мне низким и волнующим мое сердце голосом. «Нет, так не получится. Нужно остановиться». «Что не получится?» Аверьян сворачивает на узкую дорогу, а потом плавно съезжает на обочину и останавливает автомобиль. «Что такое?» — спрашиваю, глядя на него во все глаза. «Я хочу попросить у тебя прощения», — отвечает он, повернувшись ко мне. «Я собирался сделать это еще у тебя на работе, но не вышло». «Все хорошо», — сжимаю его пальцы. «Мы должны говорить об этом. Я хочу объяснить, какого черта провел эту ночь не дома, где меня ждала ты. И, наверное, мое объяснение покажется тебе бредовым и нелепым, но...» Аверьян замолкает, виновато опускает взгляд и моргает так часто, что у меня начинает пробуждаться тревога. «Эй, в чем дело?» Спрашиваю шепотом, обхватив его лицо ладонями. Скажи мне, милый». «Я уснул», — отвечает он тихо, глядя в мои глаза урывками. По правде говоря, его ответ веселит меня, но, видя его виноватый и серьезный взгляд, я и не могу позволить себе рассмеяться. «Я собирался ехать домой, взял ключи со стола, а потом...» «А потом тебя потянуло в сон?» Спрашиваю с улыбкой, желая немедленно избавить его от чувства вины, которое, очевидно, слишком велико в нем и необъятно. «Ладно», — целую его колючее лицо. «Ничего страшного, Аверьян. Неудивительно, что это случилось. Ты ведь столько работаешь. С тех пор, как мы вернулись из медового месяца, ты почти всегда в студии. Может, просто стоит ненадолго взять перерыв?» Он так смотрит на меня, словно хочет что-то сказать, но не знает как. Или же это просто так балуются досада и вина на его красивом лице? «Хорошо, что это случилось, когда ты был в студии, а не за рулем». «Да, наверное». «Только не подумай ничего дурного, Адель. Особенно после того, что тебе сказал Архип». Закатывает он глаза. «Ах, да», — выдавливаю улыбку, — «Архип. Он лишился моего доверия, так и передай». «Это из-за меня он так тебе ответил. Я совершенно забыл об этом чертовом мальчишнике. И когда Архип позвонил мне после обеда, я пообещал, что заеду минут на 20, чтобы поздороваться со всеми и поздравить жениха», — рассказывает он, показав кавычки пальцами и вызвав у меня тихий смех. «А потом я отключился. А Архип, уверенный в том, что я приеду, сказал тебе, что я уже там». «Я знаю, это похоже на сговор. Он прикрывает меня, пока я где-то или с кем-то развлекаюсь». «Точно. Но это не так», — шепчет Аверьян, проведя пальцами по моему лицу. «Ты единственная, кто мне нужна и кого я буду любить до конца моих дней». «Приятно слышать». Целую его в кончик носа. «Но про конец дней лучше не говори. В этом есть что-то жуткое». Аверьян громко сглатывает. Немного помолчав, он целует меня, окончательно избавляя от плохих мыслей. «Ты прощаешь меня?» «Конечно». Улыбаюсь и снова целую его в кончик носа. «Но неприятный осадок в душе все равно остался», — говорю нарочно. «Ведь из-за всей этой ситуации я случайно сбила человека». Аверьян округляет глаза и смотрит на меня в немом удивлении. «Чего-чего сделала?» Пожимаю плечами. «Я выезжала на работу, сдавала назад и сбила его. Знаю, мое паршивое настроение вовсе не оправдание, и мне следовало быть внимательнее». «Перед домом, что ли?» «Ага». «И кто это был?» «Какой-то мужчина. Он шел в кондитерскую, чтобы успеть купить любимые булочки для внука. Но тут на его пути возникла я и... Мне пришлось отдать ему твои солнцезащитные очки, потому что его разломались». «Так ты сбила какого-то дедушку?» «Ты нарочно хочешь усилить и без того мое чувство вины, да?» Легонько толкаю его в плечо. «Мне до сих пор не по себе». «Почему мне не позвонила?» «Потому что я справилась сама. Я хотела вызвать ему скорую, но он сказал, что с ним все в порядке. И вообще, это он не смотрел по сторонам. И, кстати, он не совсем дедушка. Он из тех людей, которым вообще непонятно сколько лет. Я дала ему визитку Кирилла и написала свой номер на тот случай, если ему все же понадобится помощь». «Что?» Спрашиваю, видя его призадумавшиеся глаза. «Думаешь, все же нужно было вызвать скорую помощь и убедиться, что с ним и впрямь все в порядке?» «Я думаю, что это был развод». «Что?» — усмехаюсь, покачав головой. «О чем ты?» «Ты ему деньги давала?» «Ну да». «Зачем, Адель?» «Затем, что из-за меня он пострадал. Разлетелись его очки, а у него непереносимость яркого света. Мне повезло, что в машине лежали твои». «Ты ведь их отдала. Тогда зачем дала ему деньги?» «Я чувствовала себя виноватой. И вообще-то он не хотел их брать. Это я настояла. И у него кровь на лбу была. К тому же он сказал, что шел в кондитерскую, чтобы купить внуку...» Резко замолкаю, поймав на себе снисходительный взгляд. «Не может быть, нет!» «В следующий раз позвони мне и не выходи из машины», — говорит Аверьян мягким, но серьезным тоном. «Поняла?» «Я очень надеюсь, что следующего раза не будет». «Я тоже. Но это не шутки, Адель. Он мог навредить тебе». «Да я и не шучу, просто... Это чей-то дедушка. Он выглядел вполне нормальным и адекватным человеком». «Иногда нормальные и адекватные на вид люди носят самые опасные и жестокие мысли в своей голове», — комментирует Аверьян. «Его лицо на глазах заостряется, обретает жесткие и резкие черты. Он сейчас подумал о Богдане?» «Поехали дальше», — шепчет он и целует мои пальцы. «Не будем терять времени зря. Успеем наговориться». Задумываюсь, а может, Настя права? Вдруг Аверьян и по сей день не доверяет Богдану и не считает его другом. По крайней мере, не в тех масштабах, что раньше. Они вместе посещают тренажерный зал, и я не сомневаюсь, что Аверьян в курсе его счастливой личной жизни. Только мне об этом он не рассказывал. Как и о том, что его родители решили сыграть свадьбу еще раз. Не хочет, чтобы я контактировала не только с Богданом, но и с его семьей? Но ведь он же понимает, что так не может продолжаться вечно. И об этом нам тоже стоит поговорить. «Кстати», — говорит Аверьян с улыбкой и снова выезжает на дорогу, — «можно уже выключить телефоны». Посмотрев на мужа, соблазнительно облизываю губы и медленно поглаживаю пальцами его теплую ладонь. «А долго нам еще ехать?» «Совсем чуть-чуть», — смеется Аверьян, с трудом вернув взгляд на дорогу. «Но если будешь продолжать в том же духе, то оставшиеся 15 километров мы будем ехать очень долго».